Глава четвертая. В Казани, за Булаком, несмотря на частые пожары, и до сих пор чуть ли не цел небольшой каменный дом старинной постройки, где родилась Марья Гавриловна. Во время она принадлежал тот дом купцу третьей гильдии Гавриле Маркелычу Залетову. Не был Гаврила Маркелыч в числе первостатейных купцов. Не ворочал миллионами, но считался весьма зажиточным. В плетенях на Кабане был у него мыловаренный завод. Рядом с ним китаечная фабрика. Заведены были они не на широкую ногу, зато устроены исправно и держались в хорошем порядке. У Макария Залетов торговал. Там у него были две лавки. В понизовых городах дела вел. В степи да за Урал за сырьем езжал, а прич того две расшивы у него возили по Волге пшеницу от Балакова до Рыбинска. В это дело сам он не вступался, предоставив его старшему женатому сыну, жившему с отцом за одну семью. Очень хотелось Гавриле Маркелычу пароходы завести, потому что видел он скорый конец неуклюжим расшивам, баркам, коломенкам и ладьям, что истари таскали кладь по Волге. Из головы у него не выходил пароход. Целые часы, бывало, ходит взад и вперед и думает о нем. Спать ляжет, и во сне ему пароход грезится. Раздумается иной раз, и слышится ему то свисток, то шум колес, то мерный стук паровой машины. Но не мог Гаврила Маркелыч исполнить заветной, долгие годы занимавшей его мечты. Денег не хватало на постройку, а он сроду ничего в долг не делывал и ни за какие блага не стал бы делать займа. Зато ничего не пожалел бы, жену, детей рад бы, кажется, был продать, если б только можно было ему пароход свой доспеть. Ходила молва по купечеству, что у Залетова денег много, и хоть не пишется он в первую гильдию, а будет богаче иных первогильдейцев. Как сказано, должен он сроду никому не бывал. Торговал всегда на наличные. Выпадали случаи, столь обычные в жизни торгового человека, что Гавриле Маркелычу деньги бывали нужны до зарезу. Тогда всякий бы с радостью готов был одолжить его. Но Залетов ни за что на свете копейки у чужих людей не брал. «Нет», — говаривал он, — «чужи-то денежки зубасты. Возьмешь лычка, отдашь ремешок. Займы та же кабала». Сын приставал иной раз, уговаривал вести торговлю на кредит. «Батюшка», — скажет бывало ему, — «сами вы у себя деньги отнимаете. Иной раз какой бы можно оборот сделать, а нет в наличности денег. Делай и пропустишь. На ином деле можно бы такой барыш взять, что и пароход бы выстроили». «Не смущай ты меня, Антип», отвечал обыкновенно на это Гаврила Маркелыч. «Экой лукавый. Знает, чем смутить. Не поминай, не моги смущать родителя. Побольше тебя на свете живем, побольше твоего видали. Зачни-ка делать долги, втянешься так, что по уши завязнешь. Слыхал, какие в прежние годы в нашем городу богатеи были? Вихляевых, к примеру, взять, Крупадеровых. Какими делами ворочили, какие были у них заводы, а как пошли по этому чайному делу, достали на пустышку дело вести, все прахом пошло. Вон вихляевский-то внук в извозчиках на бирже стоит, а дед, прадед первыми людьми по всей Казани были. Нет, Антип, пока месть на свете живу, копейки ни у кого не возьму. Да и тебе нет моего благословения ни в долги входить, ни людям давать. Это все заморские купцы выдумали, кредит этот. Немцы, ну их к бесовой матери. Одно наваждение. Будут у тебя залежные, строй пароход, дело выгодное. Не чета твоим расшивам. А построивший пароход, коли еще лишних денег наживешь, другой выстрой, третий, а не то уж лучше по-старинному в кубышку да в подполье. Там крепче деньгам лежать. За море не улетят. А пуще всего в люди давать не моги. Потому это баловство одно. Как и есть малодушие и больше ничего. Коли видишь человека в нужде, а человек он добрый, стоящий, дай ему. Только не в долг, а без отдачи. Справится по времени, принесет деньги, прими. Не принесет, не поминай. А давай ни грош, ни гривну, а чтобы справиться можно было человеку. Пуще всего родне взаймы не давай, да друзьям-приятелям, потому что долг – остуда любви и дружбы. А случится, надоест какой человек, и не сможешь ты от него ничем отделаться. Дай ему взаймы. Глаз не покажет. Это завсегда так. Верь отцовскому слову. Помни это, Антип. Во всю твою жизнь помни и детям своим заповедай. Говаривал де мне покойник-родитель. Плут, кто берет, плут, кто дает. Так думал и поступал Гаврила Маркелыч. Оттого и жил в своей среде особняком. Не то чтобы люди его бегали. Альб, он от людей сторонился, но дружество ни с кем у него не клеилось. А скрягой нельзя было назвать его. Никто честней Залетова с рабочими не разделывался. В заводе не бывало того у Гаврилы Маркелыча, чтоб обсчитать бедного человека. Да если бы паче чаяния и случилось, чтобы сын его сделал такое дело, гривну бы какую при расчете утянул. Гаврила Маркелыч ему голову бы, кажется, сорвал. У него было так. Не ладен работник, аль лентяй какой. Сейчас расчет. Отдаст ему, что следует, до копейки. Да тут же и на порог укажет. А хорошему рабочему сверх уговора что-нибудь даст. Только накажет ему строго-настрого о прибавке никому не сказывать. А в часовню, что у татарского моста на Булаке стояла, раскольничал Гаврила Маркелыч, по беглому священству был. Кто больше всего жертвовал? Кто ризы на иконах золотил? Кто ослопные свечи к каждой Пасхе, к каждому Рождеству перед местными образами ставил? Кто сирот и странников в часовенной богадельне всем удоволить старался? Гаврила Маркелыч Залетов. Даром, что из часовенного общества. Другие не в пример богаче его были. У кого каждую субботу нищим ручная раздача милостыни? У Гаврилы Маркелыча. Кто каждое воскресенье, каждый праздник во строк калачи посылает? Гаврила Маркелыч. У кого на окнах снаружи приворотной светелки каждую ночь хлеб, пироги и другую, какая случится, пищу кладут ради тайной милостыни? У Гаврилы Маркелыча. В гостином дворе, аль, на бокалде, зачнут, бывало, купцы к нему приставать. «Что это ты, Гаврила Маркелыч, делаешь? Всем, сударь мой, ты на удивление. С такими деньгами, с таким твоим капиталом сидишь, братец мой, в третьей гильдии. Для чё в первую не пишешься?» «Эх, други мои любезные», — молвит на то Гаврила Маркелыч. «Что за невидаль ваша первая гильдия? Мы люди серые, нам, пожалуй, она не подстать. Говорите вы про мой капитал, так чужая мошна темна, и денег моих никто не считал. Может, статься капиталу-то у меня и много поменьше того, как вы рассуждаете. Да и какой мне припен в первой гильдии сидеть? Кораблей за море не отправлять, сына в рекруты все едино не возьмут, коли по третьей запишемся. Из-за чего же я стану лишние хлопоты на себя принимать? Почету больше, Гаврила Маркелыч, говорят ему торговцы. Ну уж почет, нечего сказать, ответит бывало Залетов. Свысока-то станешь глядеть, глаза запорошишь. Не в пример лучше по-нашему, по-серому. Лежи низенько, ползи помаленьку, и упасть некуда, а хоть и упадешь, не зашибешься. Так-то, други вы мои любезные. В семейном быту Гаврила Маркелыч был с головы до ног домовладыка Старорусского Завета. Любил жену, любил детей, но по-своему. Всегда оказался с ними холоден, бывал даже суров, Ни за что, ни про что. Так, здорово живешь. «Хозяин всему голова», — говаривал он. «Жена и дети мои. Хочу их милую. Хочу в гроб заколочу». Воля Гаврилы Маркелыча была законом. Малейшее проявление своей воли у детей считал он непокорством, непочтением, влекущим за собой скорую и строгую расправу. Когда сыну его пришла пора жениться, он сказал ему: «Антипушка, пора тебе закон свершить, а невесту тебе я сыскал. Матвея Петровича Солодова, дочку Аннушку видал? Хозяйка по тебе, смирная, работящая, из себя казиста, видная такая, кость широкая, собой девка здоровенная, надолго тебе ее хватит, небось не овдовеешь? Говорю тебе, по всем статьям останешься доволен. Завтра сватов надо засылать, для того, что мясоеду остается немного. Скорым делом вас окрутим». Благо поп с Иргиза наехал. Хоть об Аннушке Солодовой Антипу Гавриловичу и в голову никогда не приходило, но, не поморщившись, исполнил он волю родительскую, пошел под венец, с кем приказано. И после ничего, не нахвалится бывало женой, ладно жили между собою. Дочка еще была у Гаврилы Маркелыча. Детище маленое, прошенное и страстно до безумия любимое матерью. И отец до Маши ласков бывал, редко когда пожурит ее. Да правду сказать, и журить-то ее было не за что. Девочка росла умненькая, добрая, послушная, а из себя такая красавица, каких на свете мало родится. Заневестилась Марья Гавриловна. 17-й годок ей пошел. Стал Гаврила Маркелыч про женихов думать-гадать. В старинных русских городах до сих пор хранится обычай невест смотреть. Для того взрослых девиц одевают в лучшие платья и отправляются с ними в известный день на условленное место. Молодые люди приходят на выставку девушек, высматривают суженую. В Новом Петербурге такие смотрины бывают на гулянье в летнем саду, в старых городах, на крестных ходах. Так и в Казани водится. Приближался день приноса чудотворной иконы из Семиозерской пустыни, когда казанские женихи невест высматривают. Гаврила Маркелыч велел жене Машу вырядить и отправиться на смотр. Примечание. На смотринах, при крестных ходах и старообрядцы принимают участие. В своих часовнях и моленных не могут они устраивать смотрин страха ради иудейска. То есть, попросту говоря, страха ради полиции, не допускающей больших раскольничьих сборищ. Осмотреть невест надо. Без того нельзя обойтись. И вспомянули ревнители древнего благочестия, изреченные лет 150 тому назад, словеса своего страдальца, протопопа Аввакума Петровича, разрешившего поклоняться чудотворным иконам, хранимым никонианами, но не иначе, как на открытом месте, например, на крестных ходах, а отнюдь не под церковными сводами. Конец примечания. Разрядилась Маша в шелки бархаты и рано утром с матерью и невесткой пошла на широкую луговину, что расстилается между Кремлем и Кижицами. Через нее должны были проносить икону Богородицы. Прихватили Залетовы с собой бабушку Абрамовну, двоюродную тетку Гаврилы Маркелыча, кочевавшую по родным и знакомым, где подомовничать, где за больным походить, где по хозяйству перед праздниками пособить. Маленько и сватаньем занималась Абрамовна. Дело было в июне. С раннего утра гудел торжественный звон колоколов с 50 казанских колоколен. Погода стояла теплая, ясная. Поднимавшееся на небосклон солнце ярко освещало городские здания и кремлевские стены и переливчатым блеском играло на золотом шаре Сумбекиной башни. Разряженные горожане густыми толпами спешили по луговине к Кижицкому монастырю,

— говорили пришедшие издалека богомольцы, собираясь в освояси, иные за сотню верст и больше от Казани. «Слава тебе, Господи! Дождались матушку Пресвятую Богородицу! Привел Бог встретить Царицу Небесную!» Набожно крестясь, говорили расходившиеся по домам горожане. И, встречаясь с знакомыми, весело и радостно поздравляли они друг друга с великим празднеством. У всех лица сияли чистой, светлой радостью, на что толстый, широкоплечий, со здоровенными кулаками, частный пристав Хоменко, долго и неустанно возбуждавший православных к благоговению и порядку, даже и тот, остановясь у Тайницких ворот, раз за два перекрестился усталою рукою. А затем, окинув с высоты горы орлиным взором расстилавшуюся внизу луговину и заметив на ней кучки богомольцев, там и сям рассевшихся по траве, подозвал квартального, язычным голосом отдал приказ. «Ишь их, чертей, что там насело! Взять трех хожалых да казаков! Для усиления четырех подчасков, через полчаса, чтобы не было народу на поле. У меня не зевать!» И меньше чем через полчаса на поле не оставалось ни одного человека. По случаю торжества в городской думе был завтрак, стоивший двух обедов. Это городской голова угощал архиерея с духовенством, губернатора со властями и почетное купечество. Стерляди были уму помрачения. Разворной осетр глядел богатырем, а кулебяка вышла такая, что первый знаток поваренного дела, дюжий помещик Петр Александрович Кострельцов, хотел было пальчики облизать, да застыдился. Он ограничил восторг свой тем, что низенько издали поклонился голове, сделав ему ручкой и щелкнув языком. Голова, погладив бороду, собственноручно подлил хорошему человеку вина и примолвил: «Пожалуйте-с». Тостов было множество. Пили за всех и за вся. Вечером город был иллюминирован, а в Швейцарии на даче губернатора составился танцевальный вечер. Примечание. Швейцарией в Казани называется загородное место, где устроены дачи горожан. Швейцарии две – немецкая и русская. Конец примечания. Через день в губернских ведомостях напечатана была умилительная и в высшей степени благонамеренная статья о минувшем торжестве. Все в ней было сказано, ни о чем не забыто. Говорилось и о лазурных небесах, и о майском зефире в июне месяце. Не были забыты ни яркое солнце, сочувствовавшее ликованию благочестивых жителей богоспасаемого града, ни песни жаворонка, ни осетры на завтраке, ни благочестие монахов Кижицкого и особенно Зелантова монастыря, ни восхитительные наряды дам на танцевальном вечере в Швейцарии, ни слезы умиления, ни превосходный полицейский порядок. В заключении упомянуто, что все жители города, без малейшего исключения, беспредельно преданы душой и сердцем его превосходительству господину губернатору, и видят в нем не начальника, а отца. Статья понравилась, и все были уверены, что ее перепечатают в «Северной пчеле». Губернатор, читая статью, прослезился. Читали ее даже казанские дамы. А редактор в первое воскресенье был приглашен к губернатору обедать. И после обеда губернаторша имела с ним разговор о поэзии и чувствах. Дела давно минувших дней. А давно ли, кажется, были они? Но возвратимся к семейству Гаврилы Маркелыча. Там жизнь не краснее, зато цельнее и не в пример своеобразней. Когда на луговине перед Кижицами встретились крестные ходы, сделалась такая теснота, такая толкотня и давка, что Маша не успела оглянуться, как ее оттеснили от матери и чуть не сбили с ног. не видя вокруг ни одного знакомого лица, девушка заплакала. Положение Маши, никогда не бывавшей в многолюдстве, в самом деле было трудное, но нашелся избавитель. Красивый, статный молодой незнакомец взял трепетавшую от страха девушку под руку, сильной рукой раздвинул толпу и вывел на простор полуживую Машу. Она оправляла помятое платье и, глядя по сторонам, искала своих. Растерявшись, не догадалась даже поблагодарить молодого человека, не взглянула даже на него хорошенько. «Вы с кем-с? С маменькой, что ли-с?» спрашивала Марью Гавриловну ее избавитель, любуясь красотой плачущей девушки. «С маменькой, с сестрицей, да еще бабушка с нами», отвечала Маша, всхлипывая. «Не плачьте-с, они придут, сейчас придут-с», успокаивал ее молодой человек. «Будемте стоять здесь, на одном месте, непременно придут-с». Взглянула Маша на молодого человека, и сердце у нее упало. Сроду не видала она таких красавцев. Да и где было видать их, сидя дома чуть не взаперти? Скоро заметила она и мать, и невестку, успевших кое-как выдраться из толпы. Она подбежала к ним. Когда все ахали и охали, а Маша сказывала, что ее совсем было задавили, да спасибо, добрый человек выручил. Он и подошел к Залетовым. Мать поблагодарила его, но разговор у них не клеился. Узнали, однако ж, что это был купеческий сын из Москвы, Евграф Макарыч Масленников, накануне приехавший в Казань, где знакомых у него не было ни единого человека. Машина мать сказала Масленникову, кто они такие и где живут. Затем расстались. «Не вздумай сам, Гаврила Маркелыч, послать жену с дочерью на смотрины. Была бы в доме немалая свара, когда бы узнал он о случившемся». Но теперь дело обошлось тихо. Ворчал Гаврила Маркелыч вплоть до вечера. «Зачем становились на такое место? Зачем не отошли вовремя?» Однако все обошлось благополучно. Смяк старик. Сказали ему про Масленникова, что если б не он, совсем бы задавили Машу в народе. Поморщился Гаврила Маркелыч, но шуметь не стал. «Как его зовут, говоришь ты?» спросил он жену. «Евграфом Макарычем», ответила она. «Из Москвы?» Московский сказывал. «Хм, уж не тех ли это Масленниковых, что дом на Сыромятниках?» «Макарыч? По отчеству-то?» спрашивал Гаврила Маркелыч. «Макарыч». «Пожалуй, что из них», молвил Гаврила Маркелыч. «Старика-то Макар Тихоныч зовут. Люди богатые, в миллионе. Вот бы тебе, Маша, такого молодца подцепить», прибавил он, обращаясь к дочери. Маша поникла головой и зарделась, как мака в цвет. «Чего краснеть-то?» молвил отец. «Дело, говорю. Нечего голову-то гнуть, что кобыла ковсу. Да если б такое дело случилось, я бы тебя со всяким моим удовольствием Масленникову отдал. Одно слово, миллионеры, опять же и по нашему согласию, значит, по Рогожскому. Это по нашему состоянию дело не последнее. Ты это должна понимать. Чего глаза-то куксишь, дура?» «Да я, тятенька, право не знаю», — бессвязно говорила Маша, а у самой так и волнуется грудь, так и замирает сердце, так и подступают рыдания. Напрасно силится она сдерживать их, глядя на отца перепуганными глазами. «Чего тут, тятенька?» — ворчал свое Гаврила Маркелыч. «Под чаль такого жениха, коль на самом деле сыном Макару Тихонычу приходится, я тебе, кажись, в ноги поклонюсь. Даром, что отец, а ты мое рожденье. Ей-богу, право, поклонился бы. Чего рюмишь? Понимаешь ли ты, глупая, что такое означает одно слово «Масленников»? То пойми, миллионеры. Ведь и если б Господь такую благодать послал, не то что тебя, нас бы тогда рукой не достать. Чужих денег не бировал. А от тебя, от своего рождения, завсегда могу взять.

опустил голову. Слезы на глазах у него выступили, но не смел, супротив родителя, словечко промолвить. Целую ночь он не спал, горюя о судьбе своей, и на разные лады передумывал, как бы ему устроить, чтобы отец его узнал Залетовых, чтобы Маша ему понравилась и согласился бы он на их свадьбу. Но ничего придумать не мог. Одолела тоска, хоть руки наложить, так в ту же пору. Прошло с неделю времени. Приехал однажды Макар Тихоныч из города развеселый. Сели обедать. Говорит он сыну: «Сегодня нам с тобой, Евграф, счастье Бог послал. Всю залежь, что ее в лавке не было, с рук спустил. Что ни было старого, негодящего товару, весь сбыл. Да еще за наличные. Думал убытки нести. Выпал барыш, да какой! Кому же, тятенька, продали?» — робко спросил Евграф Макарыч. «Послал Господь Олуха. Благодари Создателя. Из Сибири дурак приехал. Дела-то свои только что начинает. Толку-то ни в чем еще не смыслит. Молоденький. Вот как твое же дело. Легковерный такой. Что ему не ври, всему верит. Уж и объегорил же я его, обул как филю в чертовы лапти. Ха-ха-ха. Не забудет меня до веку. Надо будет завтра на Рогожское съездить, Господа поблагодарить. Велико после обеда приказчику пшеничной муки туда свести. По кулю на каждую палату. Да масла деревенского бутылки две, Богу на лампадки. Слушаю, батюшка. А ведь тебе, дураку, не удастся этак с алтыном под полтину подъехать», — хвалился Макар Тихоныч. «Посмотрю я на тебя, Евграф, толку-то в тебе нисколько нет. Ни на маково зернышко. Помру, в прах проторгуешься. Ей-богу, помяни мое слово. Сноровки, братец, до сих пор не знаешь. Не знаешь, как обойти покупателя, как ему намолоть с три короба, чтобы у него в глазах помутилось, в мыслях бы затуманило. Да что про это толковать», — со вздохом прибавил Макар Тихоныч. «Известно дело, что глупому сыну и родной отец ума к коже не пришьет. Разве вот как женю тебя, не будешь ли маленько поумнее? Да, чуть было не забыл спросить. Намедни ты про Залетовых поминал. Ездит он к Макарью, аль нет?» «Как же, тятенька, ездит?» — немного оторопев от неожиданного вопроса, ответил Евграф Макарыч. «В казенном гостином дворе, в китаечном ряду, лавка у него. Да в деревянных рядах мылом торгует». «Так, в китаечном да в мыльном», — раздумывал Макар Тихоныч. «Это хорошо. Фабрика у него, сказываешь, да завод?» «Так точно, тятенька». «Ладно. Оборот велик?» «Не могу сказать, а должно быть немалый. Гаврила же Маркелыч только на наличные торгует. Грошом не кредитуется», — отвечал Евграф. «Дурак, значит. Хоть его сегодня в Новотроицком за чаем и хвалили», — молвил Макар Тихоныч. «Как же в кредит денег аль товару не брать? В долги давать, пожалуй, не годится. А коль тебе деньги дают, да ты их не берешь, значит, ты безмозглая голова. Бери, да коль статья подойдет, сколь можно и утяни. Тогда настоящее будет дело. Потому купец тот же стрелец, чужой оплошки должен ждать. На этом вся коммерция зиждется. Много ли за дочерью Залетов дает?» «Не знаю, тятенька, о том речи не было. Как же бы смел я без вашего приказания спросить?» — отвечал Евграф Макарыч. «Это ты умно сказал. Обмолвился, должно быть», — проговорил Макар Тихоныч, выпив стакан холодного квасу и погладив седую бороду. «Один сын, говоришь, да дочь? Только всего и детей?» «Только, тятенька». «Сын-то отделен?» «Нет еще, не отделен», — отвечал Евграф Макарыч. «Дал родитель ему расшивы на весь отчет, а прочее все при нем». «Так», — промычал Макар Тихоныч. «Много хорошего про Залетова я наслышан. продолжал он, помолчав и поглядывая искоса на сына. «С кем в городе не заговоришь, а прич доброго слова ничего об нем не слыхать. Вот что, у Макарья мы повидаемся, и коли твой Залетов по мысли придется мне, так и быть, благословлю, бери хозяйку. Девка, сказывают, по всем статьям хороша, почитала бы только меня, да из моей воли не выходила. А про другое что, как сами знаете». На тот раз тем разговор и кончился. Но и этого много было Евграфу. На другой же день отписал он Гавриле Маркелычу. Поехали на ярмарку и Масленниковы, и Залетовы. Свиделись. Макару Тихонычу и сам Залетов по нраву пришелся. «Человек обстоятельный», — сказал он сыну по уходе его. Хотя слово то было брошено мимоходом, но, зная отцовский нрав, Евграф так обрадовался, что хоть в присядку. Дня через три завернул старик Масленников в китаечный ряд. Свиделся там с Гаврилой Маркелычем. Слово за слово, Залетов позвал гостя наверх, в палатку, чайку напиться. Поломался маленько Макар Тихоныч, однако пошел. Тут увидал семейных Гаврилы Маркелыча. Маша ему приглянулась. «Девка, придется нам ко двору», — молвил он сыну, воротясь домой. «Эккой ты плут какой, Евграшка! Кажись, и не доспел разумом. А какую паву выследил! Умному так впору! Как бы ты по торговой-то части такой же дока был, как на девок! Тебя бы, кажется, озолотить мало! Засылай сваху, дурак!» «Тятенька!» Вне себя от радости закричал Евграф, кидаясь отцу в ноги и целуя его руки. «Тятенька, благослови вас, Господи!» «Дурак! Не тебе меня благословлять, а мне тебя! Ноги выше головы не растут!» — угрюмо ответил Макар Тихоныч, отстраняя Евграфа. «Чего лижешься, ровно теленок? Очумел! Ишь, как его прорвало! Сказано, сваху засылай, чего еще тебе? По всему видно, каков ты разумом! Люди говорят, дурак и посуленному рад, так и ты!» «Тятенька, тятенька!» — говорил Евграф, и смеясь, и заливаясь слезами. «Вы родитель мой, вы отец, глава, не отталкивайте меня! Как Бог, так и вы, батюшка! Да чего визжать-то? Сказано, есть на то воля родительская! Какого тебе еще лешего?» Отыскал Евграф Макарыч знакомую купчиху, попросил ее за сваху быть. «Без свахи нельзя!» Старозаветные обычаи соблюсти необходимо. Решили после ярмарки ехать в Москву и там свадьбу играть. По-настоящему жениху бы с роднёй надо было ехать к невесте. Да на это Макар Тихоныч не пошел бы. Гордыня! Поедет такой богатей к купцу третьей гильдии. Как же! Полная светлых надежд на счастье, радостно покидала свой город Марья Гавриловна. Душой привязалась она к жениху и, горячо полюбив его, ждала впереди длинного ряда ясных дней, счастливого житья-бытия с милым избранником сердца. Не омрачала тихого покоя девушки никакая дума. Беззаветно отдалась она мечтам об ожидавшей ее доле. Хорошее, счастливое было то время. Доверчиво, весело глядела Марья Гавриловна на мир Божий. Макар Тихоныч непомерно был рад дорогим гостям. К свадьбе все уже было готово. И по приезде в Москву отцы решили повенчать Евграфа с Машей через неделю. Урежали свадьбу пышную. Хоть Макар Тихоныч и далеко не миллионер был, как думал сначала Гаврила Маркелыч, однако ж, наполовину миллиона все-таки было у него в домах, в фабриках и капиталах. Человек, значит, в Москве не из последних, а сын один. Стало быть, надо такую свадьбу справить, чтобы долго о ней потом толковали. В свадебных хлопотах помолодел старик Масленников. Нравом даже ровно переродился. Незаметно стало в нем порывов своенравия, всячески угождал он названным родным. А к невесте так был ласков, что всем знавшим крутой и мрачный нрав его было то на великое удивление. Венчанье назначено. За несколько дней перед тем Залетов, как водится, сделал сговор на своей квартире. Немало гостей съехалось, и все шло обычной чередой. Пели девушки свадебные песни, величали жениха с невестою, величали родителей. Сваха плясала, дружка балагурил. Молодежь веселилась, а рядом в особой комнате почетные гости сидели, пуншевали, в трынку играли, про свои дела толковали. Макар Тихоныч верховодил и, видя воздаваемый ему со всех сторон почет, вполне благодушествовал. Нередко выходил он в комнату, где молодежь справляла свое веселье. Подшучивал над товарищами Евграфа. «Ну-тика, дескать, сыщите другую такую королеву». Подсаживался к Маше, называл ее милой дочкой и, шутя, низко кланялся и просил, чтобы она, сделавшись хозяйкою, не согнала его, старого хрыча, со двора долой, а покоила б и берегла старость его, да поскорей бы внучат народила ему. Маша краснела от шуток нареченного свекра, ласкалась к нему робко, но так доверчиво, как не всякая дочь к родному отцу ласкается. Глядя на жениха, утопала она в счастье. Ужинать сели. Как водится, жениха с невестой рядом посадили. По другую сторону невесты уселся Макар Тихоныч. Беседа шла веселая. Вино рекой лилось. Хорошо пировали. Вдоволь угостился Макар Тихоныч. Поминутно сыпал шутками. В конце стола, взглянув на невесту, сказал, обращаясь к Гавриле Маркелычу: «Ну, сватушка, нечего сказать. Умел дочку уродить, умел и вырастить. Такой красавицы, такой умницы, пройди всю Москву насквозь, с огнем не отыщешь». «Какова есть, вся тут», — шутил Гаврила Маркелыч. «Отдаем без обману. И молодцов таких, как Евграф Макарыч, тоже с огнем поискать». Думая польстить Макару Тихонычу, молвила Машина мать: «Тоже по всей Москве другого такого, пожалуй, не найдется». «Таких-то здесь непочатый угол», — ответил Макар Тихоныч. «Много почище найдется». «Где же много?» — сказала Залетова. «Что-то ровно таких и не видать. А хоть бы я, например», — отрезал Масленников, облокотясь на стол и прищурясь на Машу. «Куда ж ему равняться со мной? У меня голова на плечах, а у него что? Тыква, не голова». «Про это что говорить?» — молвила Машина мать. «Только уж не прогневайся, Макар Тихоныч. Старый молодому не ровня. Наше с вами время прошло». «Про это бабушка-то надвое сказала», — ляпнул подгулявший Макар Тихоныч. «Хоть седа борода, а за молодого еще постою. Можно разве Евграшку со мной равнять? Да он ногтя моего не стоит. А гляди, какую королеву за себя брать вздумал! Не по себе, дурак, дерево клонишь. Выбирай сортом подешевле», — прибавил он, обратясь к оторопевшему сыну. «Что это вы, Макар Тихоныч?» — вступился Залетов. «Как же можно так обижать?» «Какая тут обида!» — кричал Масленников. «Кому? Четь Евграшка маленько сродни мне приходится. Что хочу, то с ним и делаю. Хочу — с кашей ем. Хочу — масло из него пахтаю. Какая ему от меня обида быть может?» Все замолчали, видя разгорячившегося Макара Тихоныча. «Что за шутки, сватушка?» — молвила Машина мать. «Время ль теперь?» «Какие шутки?» — на всю комнату крикнул Макар Тихоныч. «Никаких шуток нет! Я, матушка, слава тебе, Господи, седьмой десяток правдой живу! Шутом сроду не бывал!

Добра была до Потапа Максимыча Марья Гавриловна и во всем ему верила. Капитал ее лежал в опекунском совете. И часто предлагала она Чапурину взять у нее хоть все 200 тысяч на его обороты. Потап Максимыч не соглашался. Но, взявший не по силам подряд на Горянщину, поклонился Марье Гавриловне, и она дала ему 20 тысяч по векселю сроком по 8 июля. По весне увидал Потап Максимыч, что к сроку денег ему не собрать. Сказал про то Марье Гавриловне, и она его обнадежила, что готова хоть год, хоть и больше ждать. А когда придет срок, вексель она перепишет.